Итак, я еще раз вас спрашиваю. Солгали ли вы мне, когда утверждали, что ночью он был с вами? Дженна нахмурилась и посмотрела на свой бокал. Ну, хорошо. Я вам солгала. Да, солгала. Но только он ее не убивал. Вы не пришьете ему это убийство, даже после смерти. Террелл сел и незаметно подал знак Бейглеру. Тот сел и достал блокнот. Если вы это твердо знаете, что убил не он, то тогда кто же убил ее? Спросил Террелл. Один сумасшедший. Мне с самого начала было ясно, что у него не все дома, ответила Джина. О ком, собственно, вы говорите? Поинтересовался Террелл. Что вы об этом знаете? Я встретилась с ним по дороге. Она откинула со лба прядь волос, и Террелл заметил, что она сейчас еще пьянее, чем при их встрече. Давайте начнем все сначала. Итак, какое отношение к этому делу имеете вы? Я нашла это письмо и дневник так же случайно, как и вы. Я подозревала, что эта особа делает ему пакости, но когда прочла дневник, то поняла, как крепко она держит его в своих когтях. Я любила Ли и хотела выйти за него замуж. Поэтому я и решила раз и навсегда покончить с этим делом. Если Ли и должен был на кого-то тратить свои деньги, так только на меня. Как-то вечером он думал, что меня нет дома, и позвонил ей. А я с другого аппарата подслушала их разговор. Они договорились встретиться в парк-мотеле. И он обещал привезти ей очередные $5000. Тогда я и решила, что сама поговорю с ней и заставлю ее вернуть бумаги, которые она у него украла. Джина неуверенно встала на ноги и, покачиваясь, пошла по комнате. Она открыла ящик стола и достала оттуда охотничий нож с широким лезвием. Она протянула нож Террелу. Эту вещь я прихватила с собой. Я хотела дать ей по башке, потом связать и пригрозить, что изрежу ей все лицо. Я бы действительно, с удовольствием сделала это. Но прежде я хотела вырвать у нее деньги и бумаги. Террелл разглядывал нож. На рукоятке остались темные пятна. Он осторожно положил нож возле себя и спросил. Ну, а потом? Что потом? Когда Ли не было дома, я взяла на прокат машину. О, я не хотела убивать эту дрянь, просто хотела как следует ее изучить. Поэтому мне нужно было быть уверенной, что мою машину никто не узнает. Джина замолчала и вытерла тыльной стороной ладони пылающее лицо. Потом обратилась к Бейглеру. «Я волнуюсь, ну, а вы не волнуйтесь», — с сарказмом в голосе ответил тот. «Так почему вы наняли машину? Вы же должны были предъявить свое удостоверение водителя, не так ли?» — спросил Террелл. Джина насмешливо посмотрела на него. «Вы что, считаете меня слабоумной? Я стащила у одной девушки сумочку с правами и купила себе светлый парик». Джина сделала глоток виски и продолжала. Я отдала Ли полчаса форы.